Он был не в настроении восторженно приветствовать своего давно потерянного родственника. «Что ты здесь делаешь?» — требовательно спросил он. Саймон как будто смешался. «Ну, пришел повидать тебя», — с запинкой ответил он, — «в 6 часов утра». Грейс украдкой посмотрела на Рикмена и улыбнулась. «Саймон прибыл в 5». Уловив его возмущение, добавила: «Ты так сладко спал?» «Нырнул с головой, родная». Преодолевая раздражение, ласково ответил Джефф. «Нырнул и лег на дно». Саймон приводил взгляд с одного на другого. Будто они говорили на иностранном языке, а он не успевал переводить. «Я не понимаю», — сказал он обиженно. Его лицо внезапно покраснело и нахмурилось от раздражения, как в детстве. Для Рикмена это было воспоминание отнюдь не из приятных, и он спросил намеренно грубо: «Ты как меня разыскал?» Лицо Саймона приняло хитрое выражение. «Я заставил Таню рассказать мне». Он произнес имя жены, словно говорил о какой-то, пусть действующей из лучших побуждений, но довольно надоедливой незнакомке. «Заставил?» Рикмен шагнул вперед, но Грейс вмешалась, вклинившись между ними. «Он ее уговорил», — твердо сказала она. Саймон неуверенно кивнул. Он был не вполне согласен с этим утверждением. «Ты дал Тане свой адрес и номер телефона. А Саймон решил, что он может зайти к тебе, как твой брат». Она выделила последние 3 слова и многозначительно взглянула на Рикмена, будто говоря: «Назад!» Он подчинился. «Что тебе надо, Саймон?» Вдруг, почувствовав страшную усталость, спросил Рикмен. Саймон мигнул. На лице появилось наивное детское выражение. «Хотел тебя повидать», — повторил он. «Когда ты не пришел, я был в госпитале 2 раза. Прервал его Рикмен. «Знаю». Саймон улыбался. Он казался счастливым, наполненным до краев хорошей новостью, которой готов был поделиться. «Я помню этот 2-й раз. Врачи сказали, что мое рабочее упоминание...» Он запнулся, и Рикмен увидел панику на его лице. «Не так, да?» Минуту он растерянно переводил взгляд с брата на Грейс, прося помощи. «Память», — мягко подсказала Грейс, — «рабочая память. Не переживай из-за слов, они придут». «Рабочая память», — повторил он с выражением сосредоточенности и страдания на лице, — «она налаживается. Говорят, что у меня один из случаев амнезии, но слова возвращаются не по порядку. Я знаю, что должно быть все другое, потому что слишком много дней...» Рикмен покачал головой. «Не понимаю». «Они все не подходят». Саймон бессмысленно уставился в одну точку. Он сжимал и разжимал кулаки, будто пытался выцарапать слова из тайника, где они были спрятаны. «Тебе же говорили, Саймон, что память обязательно вернется. Только нужно подождать, и ты вспомнишь все слова. А пока говори, как можешь», — произнесла Грейс успокаивающим и обнадеживающим тоном. Саймон вновь закивал как-то в бок, неуверенно, что согласен. «Да-да, я буду», — заговорил он, возвращаясь к детской манере речи, которая удивила Джеффа в предыдущей встрече. «Я много чего помню». Рикмен хмуро из-под лобья взглянул в лицо брата. «Саймон его провоцирует? Дразнит?» «У меня тоже очень хорошая память», — сказал Джефф тихо. Саймон, казалось, не уловил иронии. Такого не случилось бы, когда они были детьми. То ли это симптомы сотрясения мозга, то ли с возрастом он перестал обращать внимание на насмешки. «Я могу вспоминать все, что угодно», — продолжал Саймон. «Еще с тех пор, когда мы были детьми. Пошли».